Всего лишь бутафорское оружие, но даже будучи просто зазубренным обломком, оно оказалось способно нанести смертельную рану, попав в уязвимую точку на шее. Абель, Джек и я инстинктивно отшатнулись, насколько могло позволить узкое пространство коридора, и смотрели, как черная тень корчится и застывает в неподвижности. Я приложил руки к ушам, чтобы заглушить ужасные хриплые звуки, исходившие от этого чудовищного, умирающего насекомого. Наконец, звенящая тишина упала на маленькую каморку. Долгое время после этого мы молчали. Пирман был мертв. Жуткий конец, но сложно было считать его несправедливым. Если бы нам удалось захватить его живым, мы, наверное, потащили бы его в тюрьму, раненого, хромающего узника. Потом, после должного следствия, Эндрю Пирман встретил бы свой конец на виселице. То есть так было бы, если бы нашлись судья и присяжный, чтобы бить его, тюремщик, чтобы бросить его за решетку, и палач, чтобы вздернуть его, ибо чума совершала набеги на все слои общества Оксфорда. Так что могло случиться, что Пирман и сам не дожил бы до своей законной казни, а пал бы жертвой недуга, который он использовал для собственной выгоды. Некоторое время мы спорили, что делать с телом. Если бы не обратились к властям раньше, то уж точно не могли идти к ним теперь. Кто бы поверил нашему рассказу о том, что в сущности была случайной смертью? В конце концов мы обыскали лачугу и нашли кое-какое тряпье и обрывки ткани, которые позволили нам прикасаться к трупу без того, чтобы перепачкаться в крови больше, чем мы уже все вымазались. Мы сняли еще теплое тело и выдернули окровавленный наконечник из стены. Я вызвался отвезти тело в дом доктора Боткина у церкви святого Эбби в той самой телеге, пассажиром которой он недавно был сам. Остальные предложили составить мне компанию, но я настоял на том, чтобы сделать это лично. Никто не мешал нам, пока мы выносили завернутое в тряпки тело из дома на Шулейн. Это был сомнительный район, и сейчас стояли сомнительные времена. Вероятно, если нас и видели, то подумали, что мы несем погибшего от чумы. Вот так. И я стал могильщиком, и тоже поддельным. Мы прибыли целыми и невредимыми. Ревилл, Пирман и кобыла, имени я так и не узнал. От меня, может, мало толку в седле, но даже я могу управиться с изнуренной клячей. В доме Боткина с тех пор, как я покинул его утром, ничего не изменилось. Там было тихо, как в могиле. Я стянул труп с повозки и оставил его в передней, почти как Гамлет, оставивший тело Полония у входа в галерею замка Эльсинор. Я прислушивался, долго и упорно пытаясь различить какие-либо признаки жизни со ступенек, уходивших вниз в подвал, но ничего не услышал. Я спросил себя, не оставил ли уже этот мир искусный доктор? Что касается лошади и телеги Джона Хоббита, мы оставили их на печенье одного из конюхов Золотого Креста. Позже я подбросил неподписанную записку городской ратуши, сообщавшую о вспышке чумы в доме Боткина. Не думаю, что анонимные уведомления о чуме были чем-то необычным в то время. А власти города должны быть знакомы с Боткиным. В конце концов, доктор был одним из самых влиятельных граждан Оксфорда. Пусть они сами разбираются с одним из своих и всеми его свершениями. Странные вещи обнаружат они среди трупов в доме, потому что на одном будут явные признаки насильственной смерти, то есть помимо того насилия, кое учинил Ральф Боткин над теми, что уж был трупом. Затем я пытался умыть руки и отстраниться от этого дела, но умыть руки было не так-то просто. Я не мог забыть ни ужасный подвал в доме Боткина, ни свою смертельную битву с Пирманом, ни ее окончание, когда Пирман корчился в предсмертных судорогах на кончике шпаги Тибальда. Позднее ради Джека и Абеля коротко пересказал всю историю, насколько смог собрать воедино ее частью теперь, когда все участники были мертвы или умирали. Я рассказал им, что Эндрю Пирман каким-то образом пришел к соглашению или сговорился с Ральфом Боткиным,